Я бросился к нему. Леонард с невнятным придушенным звуком спрыгнул на пол и серой тенью помчался в ту же сторону, но я все равно был быстрее, упал на колени, раздирая тонкую паутину и отбрасывая клочья в сторону. Эйном, эхо, лежало на спине, глядя на меня испуганными, широко распахнутыми глазами, а белые руки зажимали рваный порез на горле, из которого толчками выплескивалась красная кровь. «Не бойся, я помогу!» Я прижал вену на ее шее и глянул на крысу. Если бы мой взгляд сейчас мог испепелять, от нее осталась бы горстка пепла. «Твоя работа?» «Спятил!» — рявкнул Леонард, ощетинясь. «Я целитель, а не убийца!» Девушка под моей рукой забилась, лицо ее стремительно теряло краски, как будто выцветало. «Что, все проблемы решены теперь?» Спутник поднырнул под мою руку, поставил передние лапы на лоб умирающей, и его маленькое тело засветилось. «Убей меня!» — крикнул он. — Сейчас! Тебе легко это сделать? — Спятил? — с яростью повторил я его собственный возмущенный вопрос, чувствуя, как жизнь эхо продолжает утекать у меня из-под пальцев. — Мое тело — чистая энергия свободного сознания, — произнес Леонард, и его крысиный голос зазвучал чисто и мощно. — Она исцелит ее. Давай! Я ведь всего лишь крыса! И, увидев, что я все еще медлю, приказал. — Спаси человека, Деймос! Стиснув зубы, я на миг отпустил девушку. Мое движение было очень быстрым. Рука метнулась вперед и сжалась на горле серого зверька, только хрустнули позвонки, и послышался приглушенный хрип. Затем маленькое тело в моей ладони потеряло форму, превращаясь в поток светящейся воды, и я едва успел поймать ее в ладони, чтобы плеснуть на глубокую рану. Еще несколько секунд, и кровь остановилась, края пореза медленно сошлись. Эхо глубоко вздохнуло, посмотрела на меня осмысленным взглядом и, ухватившись за мое плечо, попыталась сесть. Со второй попытки ей это удалось. «Прости», — прошептал двойник Эйном, едва слышно. «Я не должна была убегать». «Кто это сделал с тобой?» «Не видела». Она отвела взгляд, и я понял, что девушка лжет. Эхо посмотрела на свои окровавленные руки, сняла с безымянного пальца кольцо и отдала мне. «Обещай, что больше не станешь вредить самой себе». «Обещаю», — прошептала она пылко. «Нарушишь слово, я больше не буду спасать тебя». «Я понимаю. Ради того, чтобы ты жила, мне пришлось убить». Эхо склонило голову, и я услышал ее судорожный вздох. «Я искуплю твою вину». «Постарайся. Можешь начинать прямо сейчас». Я поднялся и пошел прочь из комнаты, чувствуя спиной ее горячий взгляд. Закрыл за собой дверь и вновь оказался в сумрачном коридоре. Там меня уже ждал именно тот, кого я ожидал увидеть. «Приветствую, Тайгер». Светловолосый гигант стоял, прислонясь плечом к стене, и с легкой улыбкой смотрел на меня сверху вниз. «Она не нарушит данное слово», — произнес он голосом низким и звучным. «Давно ты наблюдал за ней? Я всегда рядом с теми, кто начинает терять себя». Мастер сновидений смотрел на меня с доброжелательностью и даже теплотой, но меня по-прежнему пробирала дрожь от одного его совершенного вида. «Вы придумали этот план вместе с Геспером?» «Не было никакого плана, Мэтт». Его тяжелая рука опустилась на мое плечо, и меня вновь пронзило током. Геспер добровольно пожертвовал частью себя ради целительницы. Я дал запутавшемуся двойнику почувствовать, как мучительно и больно бывает тем, кому он пытается навредить. А Деймос пожалел крысу. Я убил крысу. Но сначала пожалел. Он, наконец, выпустил мое плечо и слегка подтолкнул к выходу, словно строптивого ребенка. «Иди, Мэтт. Я подумаю о том, чтобы сократить контроль над тобой». «Благодарю, Тайгер». Я сделал шаг вперед, оглянулся, но он уже исчез. А затем начал разваливаться сон. Осыпался крупными кусками, разлетелся в труху и был сметен морским ветром с запахом соли и хвои. Я резко сел на кушетке, приходя в себя, ключ со звоном выпал на пол из ослабевшей ладони. Мое лицо было мокрым, так же, как и волосы, за воротник стекали холодные струйки. За секунду до моего пробуждения в реальности кто-то плеснул на меня водой. Рукавом я смахнул с бровей и ресниц капли, затекающие в глаза, проморгался и увидел стоящую напротив суровую, встревоженную Барбару с полным стаканом в руках. Похоже, она собиралась от души полить меня еще раз. «Спасибо, больше не требуется», — сказал я с коротким смешком и увидел, как расслабились ее строго сжатые губы. «Что вы здесь делаете?» «Вы стонали», — ответила она в своей уже знакомой мне суховатой манере. «И метались. И так сжимали это». Женщина кивнула на ключ, валяющийся на полу, что я побоялась за ваши кости. Когда с Эйном происходило такое прежде, она просила не будить ее. Но я все равно будила. Она не договорила. Незаконченная фраза повисла в воздухе. Я подвинулся на кушетке и кивком пригласил ее присаживаться. Она села рядом, по-прежнему сжимая стакан. «Это вы убирали здесь все эти годы?» «Да, она всегда любила, любит этот дом. Почему вы поехали за мной?» «С ее пальца исчезло кольцо. Я знаю, вы всегда передаете друг другу мелкие вещи, чтобы воздействовать через них, значит, ей была нужна помощь». Я пристально взглянул в ее холодные серые глаза. «Боялись за нее, Барба?» «Всегда», — ответила она, переводя взгляд на воду, надежно заключенную в стекле. «И сейчас боюсь. Постоянная тревога. Каждый день, каждый год. Больше ей ничего не угрожает. Я поднял ключ, вытащил из-под пледа кольцо и отдал женщине. И никому из вас. Живите спокойно». Теперь она пристально смотрела на меня, ощупывая взглядом каждую линию лица. Геспер мог бы позавидовать проницательности, с которой Барбара пыталась понять, говорю ли я правду. Убедилась. Расслабилась. Тень улыбки скользнула по губам, в глазах мелькнули теплые лучики. «Спасибо, Мэтт. Как мы могли бы отблагодарить вас?» «Пригласите на обед. На нормальный обед, Барба. Без глыб ледяной подозрительности». Женщина рассмеялась в ответ, кивнула и пошла к выходу. Ее походка стала легкой и стремительной, словно она, наконец, смогла сбросить груз многолетней усталости. Страх — это боль, возникающая в ожидании зла. Цитата из Аристотеля, произнес я тихо, глядя ей вслед. И мне ли не знать этого?